Это подход Шизоида. Слабая ли у него нервная система? Однозначно. Можно ли ее укрепить? Однозначно. Нужно ли ее укреплять? Однозначно. Способы укрепления из тех, которые даны в открытом доступе в клубе. Заходите в библиотеку, раздел, не помню какой, медитация «Калибр». Вот просто то, что доктор прописал. Начинаем делать «Калибр», нервная система начинает усиливаться. Упражнения, любые упражнения, которые делаются через силу, укрепляют нервную систему. Но через силу шизоиды не любят, неинтересно. Но шизоид может создать себе интерес в упражнениях. Если ноет сердце, значит делать задержку меньше. Если ноет сердце, делать упражнение «Спокойное сердце». На прошлом вебинаре оно было. Сегодня могу повторить. Просто ввиду того, что это основополагающие действия, их надо уметь делать и делать. 55 лет стоит укреплять или уже поздно? Никогда не поздно. Нужно. Поздно тогда, когда вы уже умерли. Вот тогда поздно. А до того еще не поздно. Если болит сердце от калибра, тогда делаем спокойное сердце. Как делается? Берем левую руку, кладем от еремной вырезки до солнечного сплетения, ладошка накрывает сердце. Правую руку ставим в гьян-мудру, колечко указательного и среднего, указательного большого пальца, остальные пальцы вытянуты. Локоть свешен, расслаблен. Глазки прикрыты, не до конца. Оставляем щелочку на 1/10 открытия глаз, так, чтобы видели только коленки, но часть рук. И дышим следующим образом. За 5 секунд глубокий вдох. Затем задержка. Настолько, насколько можете, до первых признаков того, что хочется выдохнуть. Затем спокойный, медленный выдох на 5 секунд. И задержка на выдохе. Затем опять спокойный, медленный вдох. Задержка до предела. Выдох. Задержка на выдохе. И так повторяем от 3 до 11 минут. И тогда нервная система начинает успокаиваться. Сердечный центр начинает укрепляться. И у вас появляется состояние спокойного сердца. Это состояние спокойного переживания любой эмоции. То есть какая бы эмоция ни пришла, там испугался, ужас. Вы воспринимаете этот ужас, но он управляемый. Он вас не захлестывает. Он не становится тем, что заставляет вас бежать в панике. Паники не возникает. Паника возникает чаще всего из-за резкого сужения коронарных либо мозговых сосудов. А тут сердечко прогрето, дыхание расслабило нервную систему, она у вас укрепилась, и вы воспринимаете какие-то сложные вещи, как легкие, вполне преодолеваемые. В принципе, любое действие, которое требует сознательного контроля над своей физикой, физиологией, укрепляет нервную систему. Дыхание, ну, по крайней мере, задержка на выдохе, это самое сложное, что может поддаться контролю. И если вы даете себе возможность на выдохе задержать до желания очень вдохнуть и добавить еще 2 секунды задержки, то есть вот выдохнул и понимаешь, что уже все, пипец как хочется вдохнуть. И при этом говоришь себе раз, два, и только после этого спокойный, медленный вдох. Вот это самая ценная часть упражнения. Та часть, которая активизирует и хорошую работу сердечно-сосудистой системы, и нервной системы. Вопросы по упражнению есть? Похоже, вопросов нет. Хорошо. Это открыл. Где шпаргалка? Шпаргалка, откройся. Так, все понятно, отлично. Упражнение простое к исполнению каждый день. Лучше его ни с чем не смешивать, до него, после него. 2 часа делать интервалы. Можно ли эту технику отдельно выложить в библиотеку? Ну, со временем выложим. Дальше. У каждого из нас есть достаточно большое количество травматических переживаний, которые либо блокируют нашу шизоидность, но не столько шизоидность, сколько креативность и способность думать, используя правое полушарие. Есть большое количество зарядов, которые заставляют нас таковыми быть. Если мы снимаем эти заряды, и те, которые мешают, и те, которые толкают, мы можем двигать креативность сознательно. Если есть серьезные проблемы с сердцем, пожалуйста, обратитесь к врачу, потому что, ну, зачем оно вам надо? Те, у кого серьезные проблемы с сердцем, для вас есть другая технология, называется Vivation. Вы ее можете освоить. Есть достаточно большое количество преподавателей. По сути, она делается очень просто. Она тоже укрепляет нервную систему, тоже понижает уровень стресса в нервной системе. И если вы ее включите в свою жизнь, позитив вам обеспечен, гарантирован. Но это упражнение, скорее, я буду давать, объяснять, когда будем заниматься гипертимами. Потому что для них оно самое то. Для развития гипертимности оно самое то. Оно дает большое количество позитива в жизни. Но делать его надо часа по 2 в неделю. Объяснение занимает порядка часа, поэтому я сейчас этого делать не буду. Запишите себе слово Vivation. Vivation. Если латинскими буквами. Русскими Vivation. Вот. Самое ценное качество шизоидности – это творчество, креатив. Ну вот уже нашли. Отлично. Vivation делать 2 часа в неделю. Можете сделать за один заход, можете за 7 каждый вечер, по чуть-чуть на сон грядущий. Вот. Самое ценное у шизоида – это креатив. И то, что мы будем делать с вами сегодня, это будет разблокировка креатива в жизни. После того, как он будет разблокирован, его надо применять. Способы применения креатива, тренировки креатива – довольно большое количество, но самые популярные из них почти очевидны. Простейшее упражнение. Придумывать способы применения чего-то в жизни. Нестандартные способы. Берем первое, что под руку попалось. Ручка. Берем таймер. Ставим себе минуту и придумываем максимальное количество способов применения ручки. Ручкой, очевидно, можно писать, можно ковыряться в зубах, можно чесать спину, можно рисовать на обоях, можно использовать ее в качестве трубочки для протекания воды, можно плеваться из нее, ну, как из ружья, можно выдавить пасту, что-нибудь покрасить большое, потому что шариком сложно, можно сделать из пасты термометр, но с достаточно небольшой степенью изменения показателей, но можно. Можно расплавить стержень, предварительно вытопив из него пасту, и этот стержень использовать для плетения разного рода поделок из пластмассы. Да, можно пускать пузыри, можно метать ручку в цель, ну, что угодно можно. Вопрос только, с какой скоростью будешь. Да, ставить цветочный горшок, привязывать растения. Можно делать из нее систему капельного орошения, капельного полива растений. Можно делать подпорку под дверь, чтобы не закрывалась. Да, горло протыкать ручкой. Можно, кстати, протыкать горло, если у человека повреждение горла, и он начинает задыхаться, делать ему трахеотомию ручкой. Ну, дофига всего. Главное остановиться вовремя. Элемент простой, но применение огромное количество. Второй способ развить креативность. То есть второе упражнение на развитие креативности. Берем что-то одно, вот, например, визитка. Какие свойства есть у визитки? Она мягкая, она прямоугольная, она красивая, она цветная, она несет какую-то информацию. Ну, допустим, этого достаточно. Берем ручку и начинаем применять к ней качество визитки. И смотрим, что получится. Можно ли сделать мягкую ручку? Можно. И вообще это очень прикольно. Ты берешь ручку, наматываешь на палец, фактически, и пишешь одним пальцем. Не надо задействовать всю пятерню. А можно намотать на один палец одну мягкую ручку, на другую другую, и рисовать сразу двумя пальцами. Она прямоугольная. Хорошо. Что, ну понятно, ничего не мешает сделать прямоугольную ручку. Какой смысл в прямоугольной ручке? Ну хотя бы такой, что у нее может быть 4 угла, которыми она пишет. Делаем ручку в формате карточки. И с каждого угла будет по шарику. И каждый шарик будет либо разной толщиной писать, либо разным цветом. Удобно ли писать такой штучкой? Ну, в принципе, можно. Если добавить еще несколько выемок, то будет вполне себе прикольная штука. Цветная. Ну, цветная ручка – это уже не новость. Да, не катается по поверхности, удобно в морских путешествиях. Можно сделать ее прорезиненной, тогда вообще со стола не смахнешь. Ну, и вообще замечательно. А туда еще можно добавить флешку. Пасты туда помещается очень много. Она может почти быть, ну не то чтобы вечная, но очень долго писать. Одну часть можно еще сделать ластиком для стирания пасты. Какую-то можно сделать ультрафиолетную, видимо только в ультрафиолете, шпионскую. Вообще круто. Тяжело потерять, легко найти, удобно лежит в кармане. И т.д. То есть фактически берем качество одного предмета. Да, можно придумать много конструктивов. Качество одного предмета присваиваем другому предмету. Ловим, например, кошку, берем ее качество, присваиваем принтеру. И делаем это на время, там, за минуту. Сколько идей родится за минуту? Можно их не произносить, а просто все там тын, картинку, тын, картинку, тын, и посчитал потом, сколько получилось. Если этого не делать, то бесполезно разблокировать креатив, потому как любое невостребованное сразу качество, оно и не проявится. То есть без толку делать вам реинтеграции на креатив, если вы прямо сегодня не начали этот креатив применять в жизни. А применять его можно к любому вопросу. Но какая разница, сколько можно делать разных ручек? Ручка – это фигня. Давайте за минуту придумайте максимальное количество способов заработать 100 тысяч. Поначалу будете тупить. И сейчас, скорее всего, после того, как я дал это задание, большая часть из вас впала в легкий ступор. После того, как проделаем реинтеграция на возвращение креатива, думаю, что вы сможете придумать десяток другой способов заработать 100 тысяч за несколько дней, а дальше какой-то из них просто реализуете. Подсказать хоть один. Но опять же, друзья, то, что буду подсказывать я, это будет моими способами заработать эти деньги. Продать свой ход творцовку по 100 рублей многим людям. Да? Но это нехорошо. Элементарная схема. Такси. Можно ли делать такси свое? Можно. Свой таксопарк на 10 машин можно сделать на ровном месте. Без стартового капитала. Требуется только ИП. И, наверное, порядка месяца побегать. После этого такси будет приносить порядка 70-80 тысяч в месяц. А если у вас еще будет свой ремонт сделаете автомобилей, тогда и сотню. И стартового капитала тут большого не нужно. Идея простая, как 3 копейки. Машины берутся в лизинг, таксисты нанимаются под процент от того, что они делаются. Ваши ИП регистрируются в Яндекс.Такси и вперед. Ну, Яндекс.Такси, такси в ГЕТ, в 24.12, ну, если по Москве. Из 10 машин вы получаете, ну, 1000, то в день прибыли точно. Ну, плюс форс-мажоры, поэтому так. Что еще можно предложить сходу? Перепродажа автомобилей, посредничество в продаже участков. Если что-то надо производить, сейчас лето будет, можно начинать производить нестандартное мороженое. Мороженое все продают сплошь и рядом, но либо это готовое пакетированное, а вот так, чтобы человек мог выбрать мороженое на улице. Да, если вы ходите в торговый центр, там можно выбрать десятки видов мороженых, можно топпинг какой-нибудь. Можно ли это сделать на улице? Да можно. Будет пользоваться спросом? Будет. Доставка чего-нибудь домой, такого же ценного. Можно снабжать каждое мороженое шариком. Дети выстроятся в очередь. Да, цена будет выше, чем суммарная цена мороженого и шарика. Но если на этих шариках будет еще надпись смешная, а это заказать легко, то это будет покупаться. Казалось бы, идиотская схема с футболками, с надписями. В аэропорту Домодедово и Внуково стоят стенды по продаже футболок с портретом президента для вылетающих за рубеж. Естественно, там много интересных надписей про патриотического толка. Покупают не то слово. Особенно туристы. В принципе, идей придумать можно много. Вопрос только, что из этого вы будете готовы реализовать. Как только начинаешь придумывать, они начинают идти сплошным потоком. И если вспомнить правила мозгового штурма, либо стратегию Уолта Диснея, у Уолта Диснея было много этажей в его компании, и людей он сажал на разные этажи по типу. На втором этаже у него трудились креативщики. они придумывали безумное количество разной разности. На первом этаже у него сидели реализаторы, а в подвале сидели критики. И, соответственно, креативщики выдумывали сотни идей, дальше они отправляли эти идеи критикам, критики отбирали из них только те, которые были достойны внимания, и отдавали людям на реализацию. Поэтому, когда мы начинаем придумывать идеи, мы вначале предполагаем, что возможно все, вот вообще все. То есть как бы абсолютно. И начинаем генерить. После того, как мы генерили, о, классно, Андрей, супер идея. Вот, после того, как нагенерили, только после этого начинаете анализ на реализуемость. Андрей, реализуй. Твоя идея, тебе и карта в руки. Придумай, как монетизировать. Будет прикольно. Кстати говоря, по QR-коду в довесочек, да, можно продавать человеку пакет, например, там 500 рублей в месяц, где каждый день выдается индивидуальная картинка, ну и так далее. В итоге все селфи очень отличаются. Каждый день новые футболки. Ок. Ну, просто уже удвоили монетизацию. Походи. Поехали дальше. Я сначала расскажу теорию, а потом мы будем делать интеграцию. Следующая часть теории касается тоже нормальных людей. Дело в том, что шизоидность, она подразумевает не очень качественную коммуникацию между субличностями. Средний человек не разделяет субличности, и они у него в итоге не формируются в неких отдельных представителей. Они как бы там где-то есть, ну и бог с ними. Жить не особо мешают. А шизоиду они мешают. Они с ним начинают разговаривать. Они обретают собственные черты личности. Это лишнее. Чтобы они обрели черты личности, необходимо усложнить их коммуникацию между собой. Чтобы они сумели стать достаточно сильными, и их услышали все, в том числе и хозяин. Если мы облегчаем коммуникацию, то эти личности постепенно начинают выхолащиваться, постепенно перестают контролировать жизнь человека. И количество, скажем так, паразитных голосов в голове становится меньше, и уровень эмоциональности, который эти паразитные голоса вкладывают в свою коммуникацию, тоже начинает понижаться. Таким образом, можно шизоиду сильно уменьшить количество западений и зависаний, которые у него возникают по жизни. Ведь большую часть он не то, чтобы придумывать что-то гениально новое, он спорит со своими голосами. Именно это заставляет его зависнуть. Поэтому вторая реинтеграция, друзья, будет уже на коммуникацию между субличностями, чтобы они вас постепенно отпустили и интегрировались. Интеграция – это прекрасное состояние, когда субличности не остается, когда вы остаетесь одной единой целой личностью с тишиной в голове. Единственным мнением по любому вопросу, вашим мнением, а не десятка разных голосов. И третья реинтеграция, которая у нас будет, она нужна только для матерых шизоидов, это реинтеграция на создание маленького эклиптоида у себя в голове. То есть, так как у человека, у которого шизоидность первая, усложнены способы социального взаимодействия, ему нужна подсказка. Подсказка постоянная. И третья реинтеграция будет на то, чтобы в голове образовался такой контрольно-координирующий консультативный центр. Он может быть достаточно простым, весьма простым. Фактически туда будет отрежена очень-очень маленькая доля ресурсов мозга. Потому что задача простая, что с ней возиться. Чтобы быть социально адекватным, достаточно просто придерживаться каких-то тривиальнейших правил. И вот центр, который будет вам нашептывать эти правила, мы и создадим. Естественно, с вашего согласия. Потому что если вашего согласия нет, мы этого делать. Ну, точнее как, вы не будете закрывать глаз, и у вас ничего не будет создаваться. Открытые глаза будут тем самым критерием, который обозначает, что вы не готовы работать, и ваше подсознание не будет включаться в этот процесс. Вот. Вопросы? Принимается ли такая штучка? Такой центр нужен не только шизоидам, но это уж как решите. Потому что, ну, не знаю, вам, Андрей, скорее всего, такой не нужен. Социальная адекватность у вас, насколько я помню, есть. Хорошо. Вопросов нет. Все готовы действовать. Все почти 200 человек. А если вам не нужна такая структура, которая вам нашептывает, что будет правильно в той или иной ситуации, конечно, просто третью реинтеграцию не слушать. Для тех, кто создаст у себя центр, вам необходимо начать им пользоваться. Просто задавать себе вопрос. Как в этой ситуации поступить правильно? Подскажи. И вам будет приходить либо мысль, либо голосом, ну скорее мысль. Понимание о том, что здесь надо делать вот так. Слушаться или не слушаться? Это уже второй вопрос. Соглашаться, не соглашаться, ваш выбор. Если появилось внутреннее сопротивление на ликвидацию сумеречности, знаете, там не столько ликвидация, сколько синхронизация их целей. Если уж мы заговорили о хоре голосов, и вы не хотите его отпускать, тогда мы можем сделать вариант реинтеграции на то, чтобы у вас в хоре голосов появился дирижер, и этим дирижером будет ваша душа. Устроит ли вас такой вариант, Наталья, для него? Устраиваем. Отлично. Значит, дело не, точнее как, и улучшение коммуникации, и дирижера, и сонастройку голосов. Дело в том, что когда они все говорят про одно, нам очень легко действовать. Все голоса про одно. Супер. Встал, пошел. Ничто внутри не сопротивляется. Все внутри согласно. Действовать в едином порыве, который полезен вам. Ну да, внутренний голос. Можем назвать это так. Но чтобы внутренний голос был все-таки голосом души. Договорились. Ну что ж, тогда за дело. Сядьте поудобнее. Закройте глаз. Сделайте глубокий вдох. И спокойно, медленный выдох. Вдох и выдох. Пустите по телу волну расслабления. От макушки до кончиков пальцев ног. И обратно. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Почувствуйте, как с каждой волной тело становится мягче, теплее. Расслабленный. Вместите свое внимание в область своего сердца. Почувствуйте ту любовь, которая царит там. В середине сердечного пространства вы можете заметить маленькое кристально-белое образование, точку. Начните приближаться к этой точке. По мере приближения она становится все больше и занимает собой все доступное пространство. Она светится ярким кристально-белым светом божественной любви. Погрузитесь в этот свет. Позвольте ему омыть вас снаружи и изнутри. Позвольте ему напитать вас каждую ткань, каждую клеточку. Позвольте себе раствориться в этом свете. Растворите свое тело. Эмоции, мысли, и даже свое собственное я. И сейчас, когда мы растворены в божественной любви, наши души пообщаются с тем, чтобы проработать все причины блокировки креатива. а также все причины, которые использует креатив в качестве компенсаторной функции для чего-то другого. После этой реинтеграции креатив будет просто креативом в чистом виде, и вы сможете использовать его в любой момент своей жизни. Сейчас мы проработаем все те заряды, все те травмы, которые мешают вам слышать голос вашей души. И сейчас мы проработаем то, что заставляет все голоса в вашей голове говорить в разнобой. Мы улучшим их способность к коммуникации, чтобы они могли действовать заодно, вести вас к тому, куда зовет вас ваша душа. А теперь все те, кому не нужен дополнительный подсказчик, объясняющий, как быть в социуме, можете сделать глубокий вдох, открывать глаза, приходить здесь сейчас. А те, кому нужен подсказчик, остаются с закрытыми глазами, и мы его сейчас будем создавать. из белого света, создайте свое новое я, креативное, умеющее слушать голос души, умеющее быстро договариваться с голосами и использовать их ресурс для максимального улучшения своей жизни. Создайте подходящие мысли, эмоции, тело. Почувствуйте единство тела, мысли, эмоций и своего я. Сделайте глубокий вдох. Потянитесь и возвращайтесь. Здесь, сейчас. Как состояние? Прекрасно. Домашнее задание. Спрашивать свою новообретенную часть, тех, кто ее создавали, о том, как себя вести. Слышать свою душу. Перед каждым действием прислушиваться. Она хочет или не хочет. Конечно, это добавит какого-то подвисания, но через какое-то время вам станет абсолютно очевидно, куда зовет вас ваша душа. И третье – развивать креативность. Как можно заработать дополнительные 100 тысяч максимально быстро, максимально короткие сроки. У кого головокружение, вам надо попить водички, немножко пересидеть. То есть подождать, пока процесс завершится. Вот. Кстати, общаясь с шизоидами, я это сказал, но на всякий случай, обязательно спрашивайте, что они поняли. Понял, да? Что понял? Повтори. Для шизоидов это главные вопросы. Повтори, что понял. Вот. Как часто можно переслушивать реинтеграции? Ребят, это очень индивидуально. Проверяйте мускульным тестом. Будет ли эта реинтеграция вам сейчас полезна? И когда будет полезно, тогда ее переслушивать. На чего шизоидов перераспрашивать? Да, они всегда думают что-то одно. Анекдот про шизоида. Жена посылает мужа в магазин, говорит, купи батон хлеба, если будут яйца, возьми десяток. Муж возвращается с десятком батонов хлеба. Говорит, яйца были. Это шизоид сходил в магазин. Поэтому всегда спрашивать, что ты понял. Ок. Ну что, ребята, наверное, на сегодня все. Хорошей вам ночи. И приятной недели. Реализуйте свою креативность, внедряйте. И дай вам Бог стать самым богатым из моих слушателей. Тех, кто может зарабатывать 100 000 в день легко. Внедряйте креатив. Если придумаете, ну, найдите того эпилептоида, которого можно нагрузить задачей. Обратите внимание на послание Виктории Жуковой. Она хочет собрать ДИ в США и Канаде. Поможете? Приедем. Все. На сегодня все. Пока-пока.